Нет, апельсинов, видишь ли, не хотят. Да, брат ты мой, потерпи маленечко и покушай пока чего-нибудь другого. Нет, во что бы то ни стало, поедут в Египет и привезут помидоров. На Крите посмотрели на такое дело и стали строить теплицы, чтобы у них помидоры созревали раньше. Окончилось тем, что устроили теплицы по всей Греции, чтобы есть помидоры и зимой. Убиваются и строят теплицы для всех овощей, чтобы в любое время года иметь на столе все, что сердце пожелает, и не ждать положенного времени. Это бы еще ладно, куда ни шло, но ведь идут и дальше. С вечера помидоры зеленые, а утром их уже везут в магазины красными, мясистыми. Одному министру я даже сказал пару ласковых насчет этого. Теплицы, говорю. Это еще куда ни шло. Но ведь фрукты, помидоры, другие плоды выращивают на гормонах. Плоды-то зреют за одну ночь. Но на тех несчастных, у кого повышенная чувствительность к гормональным препаратам, выходит наплевать. Пусть себе болеют, да? Животных тоже испортили. Хоть куру возьми, хоть телят. 40-дневных цыплят накачивают гормонами до веса 6-месячных. Человек ест их мясо, но какую он от него получит пользу? Для того, чтобы коровы давали больше молока, их тоже пичкают гормонами. Коровы дают больше молока, но потом производители не могут это молоко продать. Начинаются забастовки, молоко падает в цене, его выливают на дорогу, а люди пьют молоко, напичканное гормонами. А если бы оставили так, как определено Богом, то все шло бы своим чередом, и люди пили бы чистенькое молочко. И кроме того, от этих инъекций все становится безвкусным. Безвкусные продукты, безвкусные люди. Стало безвкусным все. Даже сама жизнь потеряла для людей вкус. Спрашиваешь молодых ребят, что тебе по душе? Ничего, отвечают. И это здоровенные парни. Ну, скажи хоть, что тебе нравится делать? Ничего. Вот до чего доходит человек. Делами рук своих он думает исправить ошибки Бога. Для того, чтобы куры неслись, ночь превращают в день. А ты видела яйца, снесенные ими? Ведь если бы Бог сделал луну сияющей, как солнце, то люди посходили бы с ума. Бог создал ночь, чтобы люди отдыхали. Но до чего же они дошли сейчас? Люди потеряли умиротворенность. Все эти теплицы, овощные инъекции и тому подобные вещи тоже привели людей к нетерпеливости. В старину люди знали, что пешком из одного места в другое они дойдут за несколько часов. Если у кого-то ноги были покрепче, то он приходил маленько быстрее. Потом придумали повозки, потом автомобили, потом самолеты и так далее. Стараются найти все новые и новые, более быстрые средства передвижения. Сделали такие самолеты, на которых можно долететь из Франции до Америки за 3 часа. Но если человек с такой огромной скоростью перелетает из одного климатического пояса в другой, то и просто резкая смена климата ему повредит. Все спешка, спешка. Потихоньку дойдут до того, что человек будет залезать внутрь летательного снаряда, потом выстрел, полет, удар, разрыв. И взору публики предстает ошалевший путешественник. А что вы думали? Дойдет и до этого. Самый настоящий сумасшедший дом. Всю атмосферу загадили, так ничего, а кости им помешали. Геронда, слышно, что собираются сжигать мертвых. Как говорят, из соображений гигиены и для экономии земных площадей. Из соображений гигиены. Да ты только послушай. И не стыдно им такое говорить. То, что всю атмосферу загадили, так это ничего, а косточки им, видите ли, помешали. Да ведь останки, кроме всего прочего, еще и омывают. А насчет экономии земли? Неужели нельзя в целой Греции со всеми ее лесами найти место для кладбищ? Одному профессору университета я сказал пару теплых слов насчет этого. Как же так? Для мусора находят столько места, а для священных останков не находят. Земли, что ли, дефицит? А сколько мощей святых может быть на кладбищах? Об этом они не подумали. В Европе сжигают мертвых не потому, что их негде хоронить, но потому, что кремацию считают делом прогрессивным. Вместо того, чтобы вырубить какой-нибудь лесок и освободить место для мертвых, скорее освободят место от них самих, сжигая и превращая их в золу. Потом кладут этот пепел в малюсенькую коробочку и считают все это делом прогрессивным. Мертвых сжигают потому, что нигилисты хотят разложить все, включая человека. Они хотят сделать так, чтобы не осталось ничего, что напоминало бы человеку о его родителях, о его дедах, о жизни его предков. Они хотят оторвать людей от предания, хотят заставить их позабыть о жизни иной и привязать к жизни этой. Однако Геронда, говорят, что в некоторых муниципалитетах Афин действительно возникла такая проблема. Негде хранить мертвых. Да ведь пустует столько места. Неужели нельзя найти немного земли? Вокруг Афин есть целая куча пустырей, принадлежащих городу. И я знаю людей из правительства, у которых в пригородах Афин много земли. Что, не могут устроить там кладбище? А потом, ведь большинство жителей Афин родом из провинции. Почему бы не отвозить усопших для погребения в их города и деревни? Пусть каждого везут на его родину и там погребают. Там, в провинции, похороны не потребуют и больших затрат. Надо будет только заплатить за перевозку тела. Пусть объявят, что те, кто переехал в Афины в последние годы после смерти, должны быть погребены там, откуда они приехали. Да так и лучше было бы. А тем семьям, что живут в столице не меньше 3 поколений, надо найти место в городе. Когда спустя 3 года после похорон останки достанут из могилы, пусть складывают их в более глубокие, общие могильники. Неужели это трудно? Посмотри, как глубоко люди врываются в землю, добывая уголь. Пусть и для останков сделают какое-нибудь большое хранилище и хранят их там все вместе. Уважение исчезло совсем. Ты только посмотри, что сейчас творится. Собственных родителей дети сдают в дома престарелых, а в старину заботились даже о состарившихся быках, не закалывали их и говорили: «Это ведь наши кормильцы». А как почитали мертвых? Помню войну, с каким риском мы ходили погребать убитых. Священник, понятно, был обязан пойти, но солдаты шли вместе с ним нести тела своих убитых товарищей по сугробам, по морозу, под градом пуль. Во время гражданской войны в 1945 году перед призывом в армию я помогал нашему церковному сторожу собирать и хоронить убитых. Первым шел священник с кадилом. Как только доносился свист снаряда, мы падали на землю. «Давай, поднимайся!» Опять свист снаряда, снова на землю. После, когда я уже был солдатом, и мы, разутые, сидели в снегах, нам сказали, что желающие могут пойти снять обувь с убитых. Никто даже с места не двинулся. Ах, прошли те добрые времена! Зло в том, что те, кто обладает властью, молчат, соглашаются с происходящим. С того момента, как возникла эта проблема с усопшими, церковь должна была занять и выразить определенную позицию, чтобы проблема была решена, потому что своим молчанием церковь дает людям мира сего возможность вмешиваться в духовное и говорить все, что им взбредет в голову. А ведь это нечестие. И как нынешний мир будет иметь благословение от Бога? До чего же мы докатились? Постепенно хотят лишить человека его достоинства. Ах, поэтому и место для мертвых сейчас найдется много, даже больше, чем достаточно. Загрязнение и разрушение окружающей среды. Солнце печет, как на Синае, и даже зимой, потому что в атмосфере открылись озоновые дыры. Если не дует северный ветерок, то невозможно стоять на солнце. Геронда, а чем закончится эта проблема с озоном? Потерпим немного, пока ученые не возьмут 5 килограммов шпаклевки и не залатают дыру. Да-да, вот пусть пойдут и заделают озоновые дыры в атмосфере. Они увидят, что Бог сотворил все премудро, весьма гармонично, и скажут: «Просим прощения за то, что мы напортачили». А об этой дыре в атмосфере молитесь, чтобы она закрылась. Видите, одна из чаш открылась и там. Засыхают деревья, растения. Однако Бог может опять привести все в порядок. А посмотрите, до чего излукавились некоторые из тех шарлатанов, что выуживают деньги у богатеев, которым некуда их девать. В атмосфере, говорят, открылась озоновая дыра. Мир погибнет. Как же спасти мир? А вот как. Наука разрабатывает проекты глубинных шахт и переселения людей под землю для того, чтобы уберечь от солнца. Наконец, когда стало ясно, что переселение под землю невозможно, стали говорить другое. На Луне будет развернуто жилищное строительство, построены рестораны, гостиницы, дома, и люди переселятся туда. Желающих попасть на Луну с гарантией просят делать взносы. Но во всем этом, между прочим, нет ни капли правды. Да какое еще жилищное строительство, когда человек вообще не в состоянии там жить? Ну, залезли пара человек в консервные банки, слетали и вернулись обратно. А некоторые верят всем этим басням и выкладывают денежки. Геронда, многие беспокоятся из-за выхлопных и промышленных газов. Надо заставить некоторых директоров заводов установить на трубах очистительные фильтры, чтобы задыхающиеся от промышленной гари люди хоть немножко вздохнули. Вместо того, чтобы давать взятки депутатам парламента и устраивать собственные дела, пусть каждый директор завода потратит чуть побольше денег и купит очистительную установку. В прежние времена этих микробов, этой гари не было. А сейчас все изгадили и еще считают это прогрессом. А к чему ведет такой прогресс? Он разрушает человека. Выходишь на улицу, а воздух пахнет гарью. Сидишь дома, и стоит лишь приоткрыть окно, как уличная копоть вползает внутрь. И когда моешь руки, эта копоть не смывается, то есть она не безвредна. Сажа от печки не содержит в себе масел, поэтому чуть только кашлянул, и она сразу выходит из легких. А эта техническая копоть из легких не выходит, прилипает к ним. В многоэтажках люди скучены, как сельди в бочках, один на другом. Кто-то выбивает на балконе половики, а вся пыль летит на балкон его соседа внизу. Как же мучаются те несчастные, что живут на нижних этажах. Вся пыль и мусор с верхних этажей летят к ним. Человек развешивает у себя на балконе белье или открывает окно, а сверху начинают трясти половики и о нем не думают. Да, в старые времена, в таких многоэтажках устроили бы тюрьмы и ендикуле. Просто ужас какой-то, ведь в те времена у домов были дворы, в них паслись животные, рядом был садик с деревцами, где собирались целые стаи птиц. А сейчас, Геронда, люди даже ласточек не видят. Да что ласточки? С ума, что ли, сошли, чтобы лететь в многоэтажки? спятили. Потихоньку дойдет до того, что люди не будут знать, что такое ласточка. В Америке в одном университете есть отделение, где священное писание Ветхого и Нового Завета изучают с исторической точки зрения. Так вот, чтобы студентам было понятно, что такое пшеница, у них есть поле, засеянное пшеницей. А для того, чтобы было понятно, что такое пастух и что такое овцы, у них есть небольшое стадо овец и пастух с посохом. И такое творится в университете. Люди загрязнили уже всю атмосферу. На дворе зима, а в воздухе запахи помойки. А подумай, что творится летом. И ведь не присылают самолет, чтобы он опрыскал помойки каким-нибудь дезинфекционным раствором. К счастью для нас, Бог сотворил благоуханные цветы. Все это множество цветов, и больших, и малых, все это цветочное разнообразие нейтрализует помоечное зловоние. А что бы творилось, если бы в атмосфере не было разлито этого цветочного благоухания? Вон если где-то валяется падаль, то несет на всю округу. Как же Бог печется о нас! И как несладко нам пришлось бы, если бы Он о нас не заботился! Подумай, если бы не было цветов, растений, ведь их ароматами покрывается и рассеивается наше зловоние. Как-то раз один мирянин пришел ко мне в Калеву и спросил: «Слушай, что ты здесь делаешь? Чем ты занимаешься целыми днями и ночами?» А как раз в это время вокруг цвели метелочки мелкого кустарника, и прилегающий к Калеве косогор был полон полевых цветов, все благоухало. «Да мне, — говорю, — спину и то некогда разогнуть. Целыми днями напролет я поливаю и ухаживаю за всеми этими цветами и растениями, которые ты видишь. А ночью видел, сколько горит лампадок на небе? Попробую успей все их зажечь». Он стал как-то странно смотреть на меня, а я продолжал свои объяснения. «Да ты что? Разве не видел, как ночью горят на небе лампадки? Ну вот, зажигаю-то их я. А попробуй успей. Что думаешь, легко в стольких лампадах поправить поплавки, фитили, заправить их маслом?» Бедолага после этих слов растерялся не на шутку. И опрыскивание — это тоже яд. От опрыскивания умирают не только вредители, но и несчастные птицы. Для того, чтобы вылечить деревья от болезни, их опрыскивают ядохимикатами, а после заболевают люди. Все отравляют ядом. Разве неразумнее было бы использовать меньше химикатов? А гнилые растения закапывать в землю, вместо того, чтобы закапывать хорошие плоды, как это делают сейчас, чтобы они не падали в цене. Целая туча ядохимикатов, разве она безвредна для человека? Особенно для маленьких детей. Для них все эти ядохимикаты просто смерть. Поэтому дети и появляются на свет уже больными. Одному агроному я сказал: «Что же такое творится? вы погубили насекомых, а теперь гибнут люди. Для того, чтобы убить насекомых, опрыскивают цветы, а люди после этого заболевают. А потом изобретут еще какие-нибудь ядохимикаты, сильнее нынешних. Да только что мы от этого выиграем. Уже доказано, что некоторые из насекомых, которых убили опрыскиванием, поедали других насекомых. Сейчас, чтобы избавиться от других, мы будем искусственно разводить тех, что убили раньше. Как же премудро все устроено Богом! Там, где есть сверчки, не бывает комаров. Как-то ко мне в Калеву пришел один человек и показал маленькую машинку, отгоняющую комаров звуками, похожими на стрекотание сверчка, только погрубее.